Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСИ. И да, всем привет. Сегодня у нас будет, как всегда, обзор, значит, событий за истекшие сутки. Но так как контрнаступ нашего противника поставлен на паузу, действия на фронте проходят неактивно в данный момент, да, где-то идут локальные бои, значит, но это не такого масштаба, как это было пару дней, тройку там назад, да. Поэтому Даня сейчас нам скажет вкратце, что там происходит, и мы поговорим еще на несколько интересных тем. Да, ну вкратце, смотри, сегодня появилась еще информация, что Укровская ДРГ на Кимбурскую косу, это херсонское направление, пытались десантироваться на 4 катерах. Один катер наши вроде как подбили, 3 развернулись, уехали домой, да. На абордаж не взяли, получается. Да, наш пиратский корабль устоял. Вот. И противник накапливается и на запорожском направлении, на Ореховском, если ближе. Также вот этот Времьевский выступ. То есть там противник, я думаю, в ближайшие дни, может быть, этой ночью снова, в ночное время, попытается провести очередную попытку наступать. Вот. Ну, бойцы у нас там, все нормально, все в курсе, все. Пацаны красавчики, конечно. Нужно отдельно отметить, что наши бойцы сражаются не хуже, чем наши деды в Великую Отечественную, это точно. То есть тут без преувеличения. И просто молодцы. Причем все. Донбасс, понятно, опытные, как бы, да. Мобики уже опытные, просто красавчики. Кадровые. Мы же с тобой договаривались не называть мобиков мобиками. А мы так не договаривались, не. Это в комментариях нас спросили. Просто на самом деле они сами себя так называют. Вот. И они к этому нормально относятся. Причем они, вот допустим, с Ростова ребята, когда иногда мне скидывают материалы, свои работы, там, с Мариинского направления, они просят прям писать ростовские мобики, понял? Так что нет, здесь нормально, это нормально, да, они уже опытные матерые бойцы, как бы, но чтобы было понятно, это уменьшительно ласкательное слово, никак не ругательное, для того, чтобы не говорить мобилизованные этой осенью мужчины, там вот эти все моменты. Так что здесь как бы да. А звучит неплохо, кстати. Хорошо. Да, так вот. Значит, наши мобилизованные этой осенью мужчины, также там бойцы подразделений Донбасса, кадровая российская армия, ее бойцы, уже тоже получившие опыт, все борются, сражаются, просто красавчики. Поэтому, да, это факт. Вот. Просто, будет скоро журнал Men's Health выйдет, да, там будет такой стоять парень, накачанный, значит, без верхней одежды, да, в джинсах. Татуировка мобик. Нет, руки такой держит, знаешь, там возле своего паха, и будет написано «Мистер мобилизованный мужчина 2023». Красавчик вообще. Мистер, у тебя, конечно, полет фантазии. Мистер такой. Мобилизованный мужчина этой осени. Да, да. Вот. Поэтому да. Короче, поэтому, в принципе, пока все так относительно. Ну, без каких-то перемен на фронте, да. Ну, давай на перемотку. Раз, жук, и пойдем дальше. Да, новости, да, в сети появились, обсуждают и в американской прессе. Судя по всему, Зеленский решил избавиться от Залужного. Американские хозяева ему решили в этом помочь, заодно и одну скандальную историю на него списать, да, как на козла отпущения. Это, конечно же, Северный поток, подрыв Северного потока. То есть сейчас уже версия такая, американская пресса это поддерживает, о том, что Зеленский не знал об этой операции. Ее планировал Залужный, без согласования с ним, ну вот как-то так. Хотя мы-то понимаем, что это америкосы делали, да, ну скорее всего, или под их непосредственным кураторством. Но вот так вот они решили Валерчика слить. Поэтому тут два варианта. Или реально у него было серьезное ранение, из-за которого он уже мягко говоря, только улыбается, пускает слюну и может сказать слава Украине. Вот. Или действительно Зеленский вот так по-тупому решил своего по популярности оппонента слить. Вот. Ну, в любом случае история нормальная, и я думаю, что украинским солдатам и офицерам стоит как бы вот на этот момент обратить внимание, да. Он все-таки у них как бы в серьезном авторитете заложенный. Вот. И то, что этот нарко-клоун решил таким образом с ним поступить, я думаю, что здесь надо максимально донести до украинских вояк то, что, ребят, смотрите, вас тут, блин, мало того, что вас на убой пускают, да, на мясо, лишают вас языка родного, лишают вас веры родной, вас еще как бы лишают вас командира, то есть, ну, тупо вы голимые терпилы, получается, просто черти, как бы. И вот ради чего и за что вы сражаетесь, чтобы чертями быть, как бы, ну, вот как-то так, я думаю. Поэтому, я думаю, эту информацию нужно максимально доносить. Ну, смотри, по поводу веры... Кстати, братан, инсайт, извини, инсайт. На Донецком направлении крупную группу взяли в плен. И мне пообещали завтра дать по этому поводу подробности и видео. У меня, я на канале опубликую, оно будет эксклюзивным. Так что вот хорошие новости. Вот взяли пленных, крупную, очень крупную группу. Военнослужащие Южного военного округа. Красавчики, просто красавчики. Южный военный округ, красавчики. Ну, это, наверное, Мариинское направление, наверное, да, скорее всего. Ну, это, нет, это между Донецком и Горловкой. Но да. Подробности уже завтра будут. Понял, хорошо, ждем подробностей. И по поводу веры и, значит, языка, мы видим, что сейчас наш противник, да, ЗСУ, там какие-то добровольческие батальоны, которые были ранее, сейчас которые входят в состав, там, значит, Нацгвардии или каких-то, значит, подразделений, они полностью американизировались, они полностью выглядят как американцы, они носят американские флаги на своих шлемах, на своих бронежилетах. Это можно посмотреть, когда YouTube предлагает тебе, значит, в рекомендованной какие-то украинские каналы, ты включаешь, начинаешь смотреть, и там, значит, стоят какие-то украинские бойцы, рядом там с Хамви, с американским, значит, Хаммером, да, значит, в экипировке, в мультиками, у них американские, значит, флаги, то есть они полностью стали такими американизированными бойцами, то есть для них, по сути, и вера, и язык, там, я не знаю, какой язык ты имеешь в виду, если они русский, со своими... Я имею в виду, братан, русский. Ну, процентов они... более 70 ВСУшников говорят и думают по-русски. Смотри, как в из Америки приехало большое количество добровольцев. Да? У нас их называют наемниками. Да? Приехали американские блогеры, да? Такие как Forward, да, Group. И с ними, и с добровольцами общаются уже на ломаном английском языке. То есть, по сути... Для украинцев родной язык уже стал, помимо украинского, уже стал американский. Флаг они признают американский, то есть они себя считают 51-м штатом США, но американцы не считают их 51-м штатом США. Поэтому, конечно же, на это, на веру, на все остальное им абсолютно насрать. Да? Вот. По поводу Залужного, да, конечно же, если мы перестанем, ну, как бы, если мы не будем смотреть на Валерия Федоровича со стороны как противника, да, будем смотреть на него как на военного, да, ему, значит, как говорят, что заслуга Залужного — это вот то, что он грамотно якобы оборонялся в момент нашего наступления, да, когда вот у нас было 24 февраля, он на многих направлениях оттянул, значит, свои войска, мы зашли, везде пусто, да, а потом у нас начались проблемы. Вот, значит, вот этот момент, это говорят, да, я не в Украине, у меня нет никаких данных из штабов, мне не звонит Буданов из ГУР и не говорит, как было все на самом деле. Это все мы читаем в интернете, да, и можем анализ свой строить из этого, да. Поэтому заслуга Залужного — то, что он грамотно оборонял Киев, оборонял Харьков, да, и у нас там были определенные проблемы. Но мы видим, Наступление, да, наступление нажали на паузу, возможно, как раз-таки из-за и неудачи, возможно, вот этих подковерных игр, которые сейчас идут на Украине, возможно, эти неудачные наступы, которые длились неделю сейчас и хотят обвинить кого-то, допустим. Тут же как, это же все очень жизненно, да? Когда у тебя все идет в масть, ты великий, тебе вот говорят, вот это, значит, наши военные, это наши полководцы. Как только ты один раз обосрался в чем-то, сразу тебе говорят, да, это все его вина, мы же говорили, что он не очень хороший, почему вы взяли, что он... значит, гений, да, то есть очень быстро все это происходит, поэтому будем наблюдать, да, что происходит у наших оппонентов. Да, ну что, дальше светские новости. Григорий Лепс. Так. Кстати, он неоднократно приезжал на Донбасс еще до начала СВО. И Николай Басков, который с самого начала СВО поддержал военную операцию, поддержал президента. Сегодня вот видео появилось с ними о том, что они объявили награду за подбитые танки «Леопарды», ну, вот, за натовскую технику, денежные призы, сказали, будут выделять бойцам, которые отличились и сожгли вражескую технику. Там за каждый танк по 1 000 000, по-моему, что-то такое. Поэтому хотел бы сказать, что на такие вещи, потому что мы обращаем внимание, когда звезды или публичные люди херней занимаются, да, и мы их критикуем. А на такие вещи так сложилось почему-то в нашем обществе, что намного реже обращаются внимание на позитивные вещи со стороны публичных, да, людей, особенно звезд эстрады и так далее. Я думаю, что на это стоит обратить внимание и сказать о том, что, ну, сказать мужикам спасибо. И здесь момент какой? Здесь плюс не только в том, что они реально мотивируют дополнительно бойцов, да, а плюс еще в том, что они это публично заявили. То есть это в целом-то мотивирует общество, и они таким появились, скажем так, получились каким-то маяком, да, вот как примером, как нужно поступать. И вот у нас получился контраст, да, Галкин, Пугачева и прочая петушня, и вот Басков и Григорий Лепс, да. Ну, отличная новость, я считаю, и нужно на это обращать внимание. Те, кто в теме, те, кто ведут свои телеграм-каналы, обязательно об этом нужно рассказывать и благодарить мужиков за их позицию, потому что на самом деле они этой позиции тоже очень рискнули. Смело, и, скажешь. Да, во-первых, им закрыта дорога везде за пределы России, да, и во-вторых, не дай бог, если у нас будут поражения, они также будут отвечать. Вот. Поэтому в данном случае мужики красавчики. Вот. Они верят в нас, верят в армию, в Россию, и они с нами, они просто, ну, скажем, сняли все вопросы касательно их позиции. Слушай, ну, это очень хорошо. Я с тобой абсолютно согласен, но теперь только осталось доказать это дело, потому что когда мы объявляли конкурс, было очень много людей, очень много желающих, были спонсоры, которые сказали, ребята, с меня 1 000 000, там еще кто-то, и в итоге, ну как в принципе я и предполагал, я сразу сказал, что у нас есть спонсоры, но если вдруг спонсоры откажутся, значит, от своих слов, да, такое бывает в жизни, я уже об этом говорил, что за время, когда это все происходило, ситуация жизненная у человека может поменяться, он может передумать и там уйти со связи. И у нас вот есть один человек, спонсор наш, да, конкретно этого, значит, конкурса, да, на подбитие техники, который сдержал свое слово до конца. То есть он сказал, я, значит, с вами, вот с меня пикап, он купил пикап, этот пикап 3 месяца простоял в Москве, его покрасили, налепили наши логотипы, то есть пикап в Москве, его сейчас, значит, быстро его после того, как он зиму отстоял, приведут в чувство, и мы его передадим людям, да. Плюс, так как спонсоры не вышли на связь, мы сейчас собрали практически всю сумму сами, да, вот до сейчас на данный момент там 2 800 у нас на карте, да, вот, я думаю, день-два мы, значит, между подразделениями, которые, значит, участвовали во всей этой эпопее, все это разделим напополам, чтобы это было все как бы поровну, да, и чтобы не было никаких обиженных, что мы выстрелили с ПТУРа на 0,1 минуту после того, как выстрелили вот они, поэтому мы заслужили, ну, мы разделим на всех, чтобы потом не было, значит, смысл какой, что когда конкурс объявлялся, была куча разных людей, которые тоже об этом заявляли. Я вот, допустим, не слышал, что Карелин об этом говорил, но мне начали писать ВКонтакте, в комментариях, что Карелин тоже заявлял о том, что какие-то есть негласные бизнесмены, которые будут платить по 500 тысяч за подбитый танк. Вот сейчас самое время этим бизнесменам появиться. Да? Потом была какая-то компания, я сейчас не вспомню ее название, которая занимается, по-моему, то ли нефтью, то ли газом, которая сказала, что они там чуть ли не по 5 или не по 10 миллионов будут платить за подбитую иностранную технику. Уже вот мы видим, что мне... Тоже пока тишина, то есть не было ни одного озвучено, значит, в медиа, да, что вот компания какая-то решила оплатить там, значит, подбитие там леопарда, и вот там на подразделение выделилось, предположим, 10 миллионов рублей, да. Пока сейчас, по-моему, единственный, кто это все делает, это вот мы с тобой, да, наш конкурс, да, и наши пацаны, наши друзья с канала «Повернутые на войне», они берут на себя одно подразделение, которое тоже участвовало, значит, во всем этом мероприятии, и, значит, закрывают там награды по конкретному подразделению. То есть получится так, что мы сейчас перекроем, да, скажем так, полностью всех. Не то, что там кто-то один. Мы-то думали как? Мы рассчитывали на что? Что вылезет леопард какой-то, в него выстрелят, и у нас будет финалист. А получилось так, ну, мы никто не ожидал, что эти дегенераты просто пошлют туда кучу техники просто. И ее начнут молотить все, кому не лень, да. И теперь все эти кричат люди, мы подбили. А что вы подбили, если там 50 машин уничтожено, да? То есть никто не мог предположить, да, все думали, что они там будут как-то действовать, там потихонечку как-то там из посадки там вылезет этот Брэдли, там и в него там выстрелит кто-то, то ли с ПТУРа, то ли там кто-то его подобьет, да. Но не было такого ожидания, что это просто, они просто пойдут и их всех убьют, да, там этих 50 леопардов, 380 этих Брэдли, и теперь призеров очень много, поэтому нам придется... Все это, значит, разделить на всех, да, подразделений. Ну, смысл... да, там, смотри, я хотел бы добавить, чтобы никому обидно не было. Там много наших пацанов подключились, да, вот к «Повернутым на войне», там еще и старшие Эды, и Медведев Андрей Андреевич, и другие каналы, тот же Кирилл Федоров. Поэтому, в принципе, вся наша тусовка, ну, вот близкая, узкий круг, к сожалению, да. Но, тем не менее, да, пацаны как бы молодцы. То есть, по сути, получается, что вот мы как заявлялись, вот нашей шоблой, да, так мы до конца как бы и идем. То есть нам осталось 200 тысяч собрать, и в принципе мы, значит, и пикапы, 200 тысяч, это до почти 3 миллиона, мы как бы идем. У меня есть нож, человек прислал, я сказал, передайте обязательно нож, 3 бутылки виски. Вот человек, который прислал виски, он сказал, админ, и ты, я надеюсь, ты не выпил виски, которые я передал финалистам. Я ему говорю, нет, я клянусь на Библии, что я не трогал твои бутылки, они все дойдут до тех людей, которые, значит, в этом всем участвовали. То есть, ну, много людей, которые вот подключались, да, и мы обязуемся, значит, да, все это поделить и на каждого человека все это, значит, кто участвовал в этом мероприятии, да. Но мы видим, что много людей заявлялось, да, даже вот если взять наш канал, да, как спонсоры, которые говорили, да, с меня миллион, вообще там не парьтесь, парни, вот сейчас все кладу, так, как только подбивать и кладу, да, но люди передумали. И, соответственно, было очень много заявлений от более, значит, крупных, значит, компаний, которые имеют большое финансирование. Но мы видим, что этого не происходит. Мы видим, что на встрече с президентом, да, была озвучена проблема, что вы обещали там, мол, значит, Министерство обороны или где-то, что будут по 100 тысяч там или по 200 тысяч, я просто не знаю, сколько Министерство обороны, какие ставки за подбитую технику, но там тоже не выплачиваются эти премии. То есть пока получается единственный, кто доведет эту всю ситуацию до конца, это наши телеграм-каналы, да, вот «Повернутые на войне», всех, кого ты перечислил, и непосредственно наши подписчики, это наши непосредственно подписчики. И что самое удивительное, очень было много нытиков, которые там начали ныть в комментариях. И единственные, кто вот безусловно, ну, есть, были, конечно, такие парни, которые там, да, там все круто, мы доделаем это дело до конца, но самое удивительное, что больше всех поддерживают все эти инициативы девушки. и там женщины, да, там какие-то многодетные матери там скидывают деньги, да, какие-то просто молодые девушки. Одна девушка там говорит: женщины хотят крови, крови, да, вражеской крови. Девушка пишет: сейчас мы закончим этот конкурс, начнем другой. Я говорю: нет, нет, остановитесь, пожалуйста, все, все, я, вот пускай вот есть, значит, у нас звезды, да, там вот Басков, Лепс, пожалуйста, пусть они этим занимаются. Только главное, чтобы это были не пустые слова, а вот есть у нас сейчас уже там подбитая техника, да, давайте, ребята, там, ну, возможно, это не их деньги, возможно, это деньги из каких-то спонсоров, я не знаю, может быть, они отжали дом у Пугачевой, продали его и хотят этими деньгами выплачивать премии, я не знаю, это их абсолютно дело, но если вы говорите, то давайте уже это все реализовывать, потому что обещаний много, но мы видим, что пока этим занимаются только телеграм-каналы и простые рядовые граждане Российской Федерации, которые каждый день, начиная там от 50 рублей, там, заканчивая, вот несколько платежей было по 100 тысяч, да, американец какой-то писал, значит, с Google-переводчиком, который не может никак нам отправить деньги, потому что MasterCard и все это у нас в России не работает, и мы там придумали с ним целую схему через Арабские Эмираты, вот ждем, когда поступит платеж. Ну, то есть, ну, если вы озвучиваете, да, что вы хотите, чтобы простых бойцов награждали, то, пожалуйста, не просто говорите об этом, да, а, ну, какие-то действия делайте. Хотя бы покажите хотя бы одного человека, который вот участвовал в каком-то бою, который есть подтверждение, что он действительно подбивал технику, и, значит, что его награждают деньгами. Пока это просто, да, это хорошо, я, ну, рад, что у нас есть такие звезды, но пока мы видим, что это пока просто сотрясание воздуха. Ну, братан, здесь не совсем согласен с тобой, то есть это очень громкие слова с их стороны, понимаешь, которые однозначно для них уже в дальнейшем повлекут последствия, поэтому это очень сильный ход. Это сильный ход настолько, что это дороже миллиона в их случае. Поэтому, Дань, тут, здесь... знаешь, какой момент? Тут, если ты говоришь, я поддерживаю СВО, мы тебя уже уважаем. Но если ты говоришь, ребята, подбейте танк, я отслюнявлю вам со своего кошелька Louis Vuitton 1 000 000 рублей, то у тебя должны слова с делом не расходиться. Да, братан, смотри, вот чисто я тебе просто, ну так, это обращу внимание, чисто юридически. То есть люди, ты понимаешь, подбитый танк — это не кусок железа, это еще экипаж. То есть люди, звезды, публично сказали: убивайте врага, мы вам за это будем платить. Ты понимаешь уровень? То есть, ну это сильный шаг, понимаешь? Тут дело даже не в деньгах, а в этом заявлении. То есть они просто сказали: убивайте врагов, мы вам за это заплатим. Понимаешь? Это очень круто, братан. Очень круто. Ладно, и тут дело даже деньги, это на втором плане, это мое мнение. Давай так, так скажем, вопросов нет. Лепс и, значит, Лепс и Басков не подпадают под наш черный список. Мы им пока черную метку не выдаем. Почему? Потому что они все-таки, скажем, такие люди из шоу-бизнеса, да. Но я считаю, что те люди, которые там действительно призывали, вот, допустим, если правда, я просто не видел комментарии Карелина по этому поводу, но вот ребята в комментариях у меня писали, что Карелин обещал, что какие-то там из темных общаков людей, про которые вам лучше не знать, будут поступать какие-то финансы. Ну, вот сейчас самое время уже поступать. Да? Вот прошла неделя с момента, как было, значит, первое контрнаступ противника, где набили, уже признали 16 единиц техники. Да? Если мы говорили, мы там... первым участникам, да, кто первый подобьет, мы предоставим, значит, возможность получить финансы. Так, ну, так как их получилось много, мы это все разделим. Но если противник заявляет, что потеряно было уже 16 Брэдли, то это уже должны были получить какие-то люди 16 миллионов или там по 500 тысяч, сколько там обещали, да, ну, там 8 миллионов, да, были еще леопарды, то есть уже там в районе 20 миллионов, 30 уже должны были быть выплачены. Где эти люди, которые должны были выплатить? Где эти люди, которые получили? Мы не видим ни одних, ни других. Все, значит, литерное дело под грифом «секретно». Да? Это так не должно быть. Вот. Поэтому, ну, во всяком случае, если к бизнесу у нас есть претензии, да, что если вы сказали, давайте выплачивать. А если вы, ну, скажем так, наши шоу-люди... наших, значит, певцов мы пока не будем вносить, значит, свой черный список, подождем, чем они, как они, что будут действовать, да. Вот, может, ты действительно говоришь, что здесь больше информационная, значит, поддержка важнее, нежели чем финансовая. Однозначно, братан, однозначно, да. Ты про Подоляку что-то говорил. Подоляка, да, но не наш, не Юра, а который советник Зеленского, да, украинский Подоляк. Вот, там он сегодня что-то заявил о том, что да, на самом деле никакого наступления не было, это все было, как-то он так сказал, тест-драйв, ну, типа репетиция, легкая разведка боем и так далее. То есть они, это в очередной раз говорит о том, что у них ни хрена не получилось, просто ни хрена. Слушай, ну, вот и все. Они так, по-моему, 47-я бригада аж наступала, да? Да, там, блядь, ее, да, просто распустили. Они же ее, они же как бы ее, значит, презентовали, 47-ю бригаду, как самую, значит, современную, на современной технике, как самую подготовленную. И я так понимаю, так как они были лучше всех подготовлены и лучше оснащены новой современной иностранной бронетехникой, они решили ей совершить прорыв. Да. Да, и мы видим, что получается самая боеспособная бригада, но у нее ничего не получилось. Да, там момент какой с этой бригадой? Там их тренировали исключительно лучшие американские инструктора. У них все было американское, то есть не только техника, средства связи. То есть у них все было максимально заряжено по высшему уровню. По их замыслу 47-я бригада как раз и должна была быть тем тараном, которая должна была пробить нашу линию обороны. А в итоге, ну, всю полностью, а в итоге они даже первую линию не пробили. До основной линии там километров 10-15 еще, до вот этих рвов, там, этих зубов дракона. Они просто не смогли пробить, потому что там стояли, значит, мобилизованные мужчины этой осенью, понимаешь, поэтому... Да, да, да, вот, и просто мобилизованные мужчины, мобилизованные этой осенью, они решили, что им не пофиг на то, что будет дальше с нашей страной, им не пофиг на то, что будет с этой войной, и они просто решили никуда не уходить и убивать врагов. Они искренне этого пожелали. Ну и у них получилось, как бы. Да, их поддержала авиация, артиллерия, спецназ, там 22-я бригада, да, то есть все четко было, четко слажено, но они никуда не ушли. Вот. Красавчики. Опять же, то, что мы неоднократно говорим, там, где наши сражаются, там враг пройти не может, вот и все. Да, там, где наши не бегут, там ничего у противника не получается, абсолютно верно. Если мы видели там на Балаклейском наступлении, там по каким-то причинам неизвестным мне побежали, да, дрогнули, и, значит, враг там добился больших успехов. Да. Я, кстати, да. Вот что хочу сказать, вот опять же, ты же знаешь, что я люблю смотреть наших противников, да, и, значит, мне YouTube выдает, значит, рекомендации, да, разного рода, значит, видео, да. И вот как-то мне попалось видео про Кракен, да. Я не знаю, запрещен он в России, не запрещен. И вот я смотрю, значит, там эти молодые ребята, они там рассказывают, как они там мочили Русню, как они там какие-то супероперации. Ты смотришь, и ты понимаешь... Ёбаный в рот, блядь, это всего-навсего какие-то спортсмены, блядь, нахуй. Это не профессиональные военные, просто, блядь, спортики, которые пиздились на стадионе, блядь, нахуй, после футбольных матчей, блядь. И они, нахуй, блядь, гонялись, нахуй, за профессиональной армией. Ты смотришь, думаешь, ёбаный в рот, блядь. Если бы было нормальное, блядь, слаженное подразделение, блядь, этот Кракен бы в рот бы выебали, нахуй, и высушили, блядь. Их бы уже не было вообще. Просто, блядь, смехотура, нахуй. Какие-то, блядь, просто спортсмены, блядь, нахуй, там, рассказывают про свои операции, блядь. Ёбаный в рот, блядь. Просто, блядь, комедия, нахуй, блядь. Смотришь и думаешь, сука, комедия, блядь. Понимаешь? И вот, блядь, потом, когда там кто-то еще хрюкает, нахуй, там, блядь, каких-то успехов, думаешь, блядь, вы, нахуй, сука, с фанатами футбольными справиться не могли. Куда вы там квакаете, ебаный в рот, блядь? Я просто представляю, нахуй, блядь, вот там наш ЧВК Вагнер образца там 14-15 года, когда в группу, блядь, ты попасть не мог, нахуй. Где, блядь, в группах, нахуй, были люди только, блядь, с такими, нахуй, блядь, бэкграундом за спиной, которые, блядь, по 5 компаний проходили там. Да, и нас там было, там, ну, предположим, там 400 человек, блядь, и там кто-то там бы, блядь, захотел бы потягаться, блядь, что творилось бы, блядь. А тут, нахуй, слушаешь, блядь, какие-то перемоги, нахуй. Да, да, к сожалению, ну, так скажем, позорно началась эта вся история, но плюс важно не то, как началось, а то, как закончится, правильно? Поэтому нормально все будет, и эти питукракены, блядь, они еще, я думаю, не, они там встретятся. Молодцы, понимаешь, они там молодцы, что они, получается, да, на ровном месте... Просто из вообще людей, которые там, блядь, нулевые, нахуй, по сути, просто пиздились на стадионах, они смогли сформировать подразделение, блядь. А у нас получилось так, что те люди, которые должны были противостоять им, да, профессионально подготовленные, блядь, блядь, ничего не смогли сделать, блядь. Вот в чем, блядь, разница. На характере, на характере. Да, потом вот эти все специалисты перезарядки магазина в прыжке сальто, ну, могут язык в одно место засунуть, как бы, и дальше перезаряжаться. Блядь. Да, просто вот. Они, блядь, приняли для чисто себя, на характере. Да, они приняли для себя решение, блядь, идти ебашиться, все. И у них прошла тема. Блядь, я просто смотрю видео, блядь, просто, блядь, я не знаю, там, я не помню населенный пункт, но он очень известный был. Чуваки просто прошли через мост, в который бомба упала или его взорвали, и там сам мост обрушился, и, значит, были просто пешеходные дорожки. Там прошли, полетали на коптере, не увидели никого, да, значит, позиции не нашли. Прошли первые 12 человек по этой пешеходной, значит, ну, дорожке, да, а потом перешла там рота, там, или что там, он сказал, там, 200, там, или сколько-то человек. И вот эти 200 человек, они устроили там в этом городе хаос, там, блин, бегали, там, стрелялись, перестреливались, и там уже все начали потом отходить. Ну, ты просто понимаешь, что, сука, блядь, где, нахуй, были там, блядь, секреты, блядь, там, почему, блядь, там просто, блядь, не сидело два пулеметчика, которые не уебали бы их, нахуй, там, просто, чтобы, да, ничего не осталось. Какие секреты, братан, ты чё, какие секреты? Ты, кстати, объясни, может, ладно, не буду шутить так, просто объясни такой секреты людям. Ну, ладно, хорошо. Да, слышим, может, нас слушают профессиональные с многолетним опытом военные, объясни, что такое секреты. Ладно. Все, короче, ладно, это говоря, да. Что, ну, шутка. Еще раз. Ну, эта шутка актуальна была год назад, сейчас уже красавчики, все красавчики, да, молодцы. Просто да. Смысл в чем, да, что вот когда ты смотришь видео противника, да, ты понимаешь, что действительно у них получается только там, где, да, наши обосрались, все. Вот тот же, те же все подразделения приехали в Бахмут, и в Бахмуте они вообще, им ничего не светило просто. Просто они там что-то бегали, пытались, и в итоге ничего не получилось. И даже сейчас мы видим, наступают где-то на флангах, где Вагнера не было, да, вот даже вот контрнаступления, когда начались там на Бахмуте, да, все наступления были там, где не было Вагнера. То есть они понимали, что здесь мы пойдем, с вероятностью 99% мы там получим, значит, по башке, потеряем свой личный состав и где-то наступают в каких-то, ну, на флангах. То есть, ну, все только от... все претензии должны быть, если у нас что-то не получается, все претензии должны быть к нам. Не потому, что противник такой хороший или еще подготовленный, там, или еще, все претензии к нам. Вот мы обосрались, все претензии к нам должны. Да. Все, ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Давай, что, поехали до завтра тогда. Не, братан. Да, у нас плохие новости. И причем эти плохие новости из-за тебя, из-за твоего вчерашнего видео. Так. У нашего квадрокоптера «Шнырь» появился конкурент серьезный. Так. Понимаешь, вот ты вчера видео опубликовал с просьбой поддержать наш проект, да, скиньте там на 108 семерок там. Если ты не лох, скинь смс, да. Да, да. И они за ночь сделали, блин, такой квадрокоптер такого же плана. Ну, смысл тот же. Главное, деньги, да, если вот не лох, как бы. Вот, назвали его, сегодня там... какой-то этот форум международный, экономический, что-то там, там еще он прославился тем, что там много жриц любви себе ставили там что-то на страницах, там Кирилл Федоров сегодня писал, да, ставили там что-то себе на страницах, что они там будут на этом форуме, типа звоните, я буду там, ну какая-то хрень, короче. То есть какой-то очередной форум, по-моему, в Питере проходил, и там был представлен новый квадрокоптер, отечественный полностью, братан, полностью отечественный, как Добрыня, как Сибирячок, да, только называется он там что-то Патриот ZX, что-то там, короче, вот, и, ну, естественно, каждый пользователь интернета мог примерно увидеть вот те детали, из которых он состоит, этот чудо-коптер, аналогов нет, на китайском сайте, как бы, AliExpress, как бы. Естественно, там тоже небольшая разница в цене. Нет, там, ты немного ошибаешься, там уже, значит, эти разработчики, я так понимаю, пошли дальше, и они не то, что там на AliExpress взяли какие-то детали, а я так понимаю, что это точная копия, значит, американских коптеров. Точно, Outlet. Outlet это магазин, где продаются вещи со скидкой. Да, подожди. Он называется Outel. Outel, да. Outlet, это я понял, что ты любишь ходить по Outlet'ам, но это немножко другое. Все. Не, братан, у меня сегодня просто день чумачей, у меня столько эфиров, всякая херня, голова вот такая. Ну, короче, не важно. Ты как увидел в Outlet'е шубу, да, мужскую из волка, ты, наверное, у тебя... Не можешь теперь больше ни о чем думать, кроме как эту шубу. Да, такое, знаешь, летом в мужской шубе, такое, знаешь, как сейчас же сутенер. Ты покупаешь летом на зиму, понимаешь? Готовь сами. Сами летом. Да, да, поэтому это не Outlet, это... Да. Все, тысяча извинений, да. Я так понимаю, что там он собирается в Китай, но... Я не могу ошибаться, но он какое-то отношение имеет, значит, к Соединенным Штатам Америки. То есть, я так понимаю. Если это Outel, да, то это точно, это америкосы. Да, да. Все, нет, тогда все, аналогов нет. Все, я забираю свои слова обратно. Это не Китай, это Америка. Все нормально. Отечественный полностью дрон из Америки. Все, да. Окей. Тогда все. У нас никакого скандала. У нас, видишь, концепт наш шнырь, он все-таки народный, потому что он сделан из говна и палок, а не из китайских деталей, понимаешь? Поэтому пока у нас перспективы все-таки есть у нашего, значит. Там есть функция перекура, как кто-то писал у нас в комментариях. Шнырь должен иметь функцию перекура. Вот он устал, затихарился, там что-то перекурил и дальше себе погреб тихонько, да? Ну, может быть и так. Да. Просто смотри, я на самом деле, я, ну, не понимаю. Я бы еще понял, если бы они вот такие вещи мутили втихаря где-то. Понимаешь, ну там чисто по документам что-то там закупили, провели там все и так далее. Но когда они это демонстрируют, если Сибирячок, он просто начал в войска поступать, вот там Рома Сапаньков дальше посты еще делал по этому поводу, он просто начал поступать без всяких выставок, да, и рекламы в войска, то вот я этот не патриот... Я не знаю, ну, правда это или нет, мне написал в бот, я не знаю, военнослужащий один, да, ну, проверить я это не могу, он говорит, что вот эта проблема с тем, что на таможне придерживают все продукцию там DJI и прочую, она связана как раз с тем, что сейчас активно начали, значит, вот эти все петушки, Добрыни и прочие поступать, значит, в этот войска. То есть, ну, он сказал, что посложнее, скажем так, с ним пользоваться, нежели чем с продукцией DJI, потому что все к ней привыкли, как бы, да, и, соответственно, уже много этих коптеров находится на руках, они взаимозаменяемые, и, ну, соответственно, все к ним владеют, значит, этими коптерами. А здесь получается, тебе как бы, значит, можно сказать, даже силой, да, значит, пытаются как-то навязать, что ты должен летать именно на вот этих всех непонятных условиях. При этом по характеристикам он намного хуже. Там, опять же, Сапаньков писал об этом. Это мог бы ты даже не говорить. Это уже как бы, когда ты читаешь название его, ты уже понимаешь, что он, конечно, будет калечный, как бы уже изначально, потому что люди не смогли придумать даже название ему нормально. Знаешь, оно же как корабль назовешь, так он и поплывет. Да? Поэтому, когда ты называешь... Не, братан, ты не правильно сказал, они не могли придумать, это не глупые люди. Им просто похуй на название и на все остальное, понимаешь, вот и все. Все просто. Как бы. Они в другом измерении, у них там все по-другому, там розовые пони, ванильные облака, вся эта фигня, короче. Но здесь момент какой? Вот просто в данном случае с патриотом, да, с нашим отечественным патриот ZX что-то там, или как он там вообще называется. Ну, патриот точно, да, отечественный патриот. Название продумано четко, вот чтобы было понятно, что отечественный, да. Они это на выставке демонстрировали, понимаешь? То есть, ну, блин, те, которые сибирячком начали войска, они, ну, что, не догадались тоже, что это... вылезет наружу очень быстро. Вот, ну, короче, конечно, ситуация хреновая. И тут проблема, смотри, момент какой. Рано или поздно, в любом случае, за такие вещи спросят со всех. Да? Ну, по-любому, как бы. Ну, не может Саня, так продолжаться. Мне кажется, с нас с тобой раньше спросят. Да хрен, братан, ну кто мы такие? Да мы просто вот ты, например, непонятный мужик волосатый в трусах на лице, да. Я это самый там, грубо говоря, уволенный просто пацаненок с седой бородой, как бы, да. То есть, ну спросят, блин, ну и чё? Вот. Мы тут полбеды. Они смеялись над нашим коптером. Там, знаешь, сделайте что-нибудь с ними. Шнырь оказался популярней. Шнырь более популярный, чем наш коптер. Глаза себе удирать начнут. Прикинь, слышишь, братан, прикинь такие. Бля, они просто пошутили про шныря, а его акции уже начали расти. Да. Сделайте коптер не за 2,5 миллионов, а за 7 миллионов. Там, знаешь, там вот это все насчет. И тоже добавьте функцию перекура. Да. Ну, понятно все с этими всеми ребятами, так что будем смотреть дальше. Подписываемся, значит, на Романа Сапанькова, и он там насыпает этим ребятам всем, насыпает, я так понимаю, что там уже не один пост у него был. Вот. Есть люди, которым не безразлично, значит, судьба, значит, нашего дроностроения, да, вот, и будем наблюдать. Ну, тогда все на сегодня уже точно. Все, друзья, всем спасибо. До завтра.